Глава 11. Опыт, как говорят, приходит с опытом. А нам игра подстраивала столько подлянок, что еще одна нас не только не удивила, а наоборот успокоила. Наконец-то все идет как обычно. Руки перестали трястись, мозг успокоился и заработал неестественно четко. Взгляд прояснился, устремляясь в светлое будущее. «А-а-а, боже, что делать, что делать? Мы опять все умрем!» Ну, может, насчет того, что все успокоились, я слегка прервал, однако вопли и стенания с заламыванием рук не помешали нам действовать по строго установленному плану. Первым делом мы выпили по паре элитных эликов защиты от огня. Те подняли сопротивление всего на 99%, но мир при этом изменился кардинально. Летящие у нас фаерболы из обжигающих превратились в теплые и ласковые комочки света, бессильно разбивающиеся о наши тела. Я положил руку на пылающий ствол дерева и ощутил под пальцами лишь грубую, шершавую, теплую поверхность коры. Пофиг с Альдией сложили руки замком и зашвырнули меня вверх прямиком на нижнюю ветку дерева, и, цепляясь за трос, сами полезли вверх. Я тоже не стал останавливаться. Здесь ветви росли очень часто, образуя настоящую лестницу. По ней я и начал карабкаться вверх. Было очень странно двигаться внутри полыхающего костра, но сейчас он ощущался просто как теплый ветер, дующий снизу вверх и красиво развивающий мои воображаемые длинные шелковистые волосы. Раздался громкий треск, рвануло пояс, вырывая меня из нахлынувших в него время грез. Это обломился перегоревший сук, и поднимавшийся последним пофиг потащил нас вниз. Слава богам, он быстро нашел новую опору для своих масластых ног и опять устремился вверх. Я тоже, отбросив лишние мысли, ускорился, понимая, что долго дерево не простоит. Сверху уже настоящим потоком начали сыпаться куски обгоревшей коры. К счастью, пепел и зола уносились огнем вверх, а то она моментально забила бы нам все глаза. Рывок, еще один, и вот обломленная верхушка дерева уже рядом. И камень совсем маленький, но двигающийся по нужной траектории. С верхушки я смогу просто перешагнуть прямо на него. Я, пошатываясь и отчаянно балансируя, забрался прямо на верхушку. До подлета камня секунд 20. 15, 10, 5. Раздался громкий треск. Дерево резко осело сразу на метр вниз и с противным визгом начало заваливаться в сторону лавового озера. Не знаю, как я при этом тут же не сверзился вниз. Может, помог хренделион очков, брошенных в ловкость. Может, что слишком невероятно. Мне просто повезло, но я остался стоять на верхушке дерева. Сосредоточившись, как будто от этого хоть что-то зависело, я совершил великолепный прыжок, крепко уцепившись руками за верхнюю грань подлетающего камня. «Уф, неплохо!» Рывок, последовавший через миг, чуть не сорвал меня вниз. Альдия, двигающаяся вслед за мной, осталась без опоры и повисла на тросе, привязанном к моему поясу. Я резко вспотел, вцепляясь в камень, будто голодающий негр, в посылку с гуманитарной помощью. «Хорошо, хоть эльфийка у нас тощая. Дай бог, 45 кг весь рывок!» Я засипел, как закипающий чайник, и попытался зацепиться за камень, вылезающими из орбит глазами. Пофиг, уродливой свечкой, повисшей третьим в нашей гирлянде, хоть и был худым, но весил явно побольше эльфийки. А уж вдвоем... Я с ужасом почувствовал, что мои пальцы сейчас разожмутся, и мы с воплями, песнями и танцами полетим навстречу к далекой земле. Вот соскользнул мизинец, безымянный палец. Я, метнувшись в панель быстрого доступа, выбрал нужное и вызвал прямо рядом со своими руками ледяного гобота. Полупрозрачный червь вырвался из каменной глыбы и моментально запустил ледяную волну, намертво примораживая мои пальцы к камню. Резкая боль пронзила руки, но съезжать я перестал. «Пофиг, мать твою, за ногу! Поднимайся давай наверх! Заморозка долго не продержится! Да не дергайся ты так! Пальцем не отколешь! И полетим мы всей толпой вниз, как стая пингвинов, быстро, неуклюже и с фатальным расплющиванием в конце!» Поезд задергался еще сильнее, но через секунду маг вцепился мне в ноги, еще миг спустя он уже наступил мне на голову и оттолкнулся, взлетая наверх. Я стал на одну шею короче, но лишний груз, сброшенный с моих рук, того стоил. За ним последовала Альдия. Потом пришло и мое время. Руки мне отморозили потоком пламени и выдернули наверх. Там мы завалились на прохладную поверхность, не в силах даже застонать. Внизу хлюпнуло, и воздух наполнился миллиардом искр. Это наклонившееся дерево, наконец, рухнуло в лавовое озеро. Зрелище было очень красивое, но у меня не вызвало ничего, кроме недовольной гримасы. Чую, что все связанное с огнем еще очень долго будет вызывать у меня лишь аллергическую реакцию. Мне помнится этот, как его, был блогер старый такой, Литвин, кажется. Но тот, который 74 машины разбил, не выезжая из салона. Ничего его не могло остановить. Он перестал в машины садиться только тогда, когда в последние литиевые батареи полыхнули, и он чуть не сгорел. Теперь я его отлично понимаю. Ощущения при этом те еще. Заткнись. Ни слова про огонь. Меня от него уже тошнит. А мы еще только половину подъема прошли. Ничего, дальше будет легче. Здесь камни чаще летают, и мы уже выше стали, чем эти уроды, пуляющие плазмой. Мы теперь всегда от них самим камнем закрыты. И, кстати, на вот, держи. Это что? На рукавнике. Для чего? Если до водоворота доберемся, они тебе на воде помогут держаться. Были только детские модели, но под твои ручонки нам их все равно ушивать пришлось. Смотри, какая красота получилась. Розовенький, в цветочек. Бери и носи на здоровье. Да пошел ты! Кстати, как бы ни было больно это признавать, Пофиг опять оказался прав. Такое редкое событие и аж два раза за день. Дальше пошло легче. Камни хоть и становились все меньше с каждым пройденным ярусом, но было их много, и перебраться с одного на другое было нетрудно. Правда, один раз мы все же чуть не отправились вниз, когда наш булыжник поучаствовал в ДТП с другим, подрезавшим нас камнем. Летевшую в пропасть Альдию успели перехватить на лету и втащили наверх. Обычные элементари, тусующиеся на многих камнях, нам много хлопот не доставляли. А когда у мага откатывался кулдаун на применение ледяного копья, умирали с одного выстрела. Такими темпами можно было бы доскакать до верха очень быстро, но у нас оставалось еще здесь одно незаконченное дело. Воронка, по которой мы поднимались, сужалась все больше, и скоро мы оказались прямо над тем местом, под которым проплывали острова с сидящими на них великими элементалями огня, а у нас был для них подарочек в виде сущности великого элементаля воды. Они с огненными были друг для друга, как материя и антиматерия. При соприкосновении уничтожали друг друга с выделением большого количества своей энергии, а также нашей радости, тем более большой огненный элементаль нам ее задолжал за последние полчаса неисчислимое количество раз. Камешек, на котором мы оказались в этот раз, был совсем небольшой, 1-2 метра на 1.5, но пролетал он точно над тем местом, где через минуту окажется нужный нам остров. Альдия крепко сжимала в руках толстостенную банку со светящейся сущностью внутри. Я страховал ее, держа за пояс, а Пофиг командовал нашим бомбометанием. «На счет раз откроешь банку и просто вывалишь сущность вниз», — пятый раз повторил нервничающий Пофиг. «Да поняла я, поняла! Давай!» Пофиг выглянул вниз и начал обратный отчет. 10, 9, 8. Видимо, надо было посвятить элементаля в наши планы, потому что на счет 3 он начал действовать ему вопреки. С его рук сорвался заряд плазмы и ударил наш камешек снизу. Нас резко подбросило вверх, вокруг взметнулись фонтаны огня, затем мы рухнули обратно. Пояс Альдии выскользнул у меня из рук, и она начала падать вниз. Честно говоря, все это была фигня. В этот момент в моей крови было столько адреналина, что все вокруг происходило как в замедленной съемке. Моя рука молнией метнулась к ее ноге, и такой же молнией вернулась обратно, зажимая пах, в который со всей дури врезался невидимый ботинок. Сучий невидимка вернулся, подловив меня в самый неожиданный момент. В итоге я, свалившись на колени, выпученными глазами наблюдал, как Альдия, судорожно вцепившись в банку, медленно падает прямо в разъявленную пасть великого огненного элементаля. Миг, и она исчезла в его пылающем нутре. Надо мной стал Пофиг и глянул туда же. «Опс! Ага, опс!» — он похлопал меня по плечу. «Теперь точно кофе с пенкой пить не стоит. Никогда!» «Да. Никогда-никогда. Да понял я уже, заткнись. А лучше скажи, почему он не взорвался?» «Не знаю. Скорее всего, банка там мощная, как раз сделанная для переноски всяких едучих алхимических зелий. Так быстро она не расплавится. А вот когда она растечется и огонь доберется до ее содержимого, нам в этот момент лучше быть подальше». «Ага. Когда мы собрались эту сущность прямо на башку элементалю вывалить, ты об этом не говорил». «Мы бы тогда могли не согласиться на эксперимент. А мне ж интересно». Я только раздраженно закатил глаза, с кряхтением поднялся, еще раз глянул на улетающего во свояси элементаля и полез на подлетевший камень. Прыжок, еще прыжок, выстрел во врага, новый прыжок. С каждым шагом мы поднимались все выше и подходили все ближе к бешено вращающемуся водовороту. Здесь наверху было так шумно, как будто кто-то отключил действующие до этого звуковые фильтры. Шум Ниагарского водопада смешался с грохотом десятка камнедробилок и еще помножился на свист сотен бракованных пылесосов. Скакать с камня на камень стало труднее. Тучи брызг, летящих во все стороны, сделали поверхности камней такими скользкими, что на них практически невозможно было удержаться. Приходилось ползти на четвереньках, а затем вообще передвигаться ползком. А в конце концов нам пришлось вообще остановиться. Здесь летающие камни встречались с водной стихией, и этот вид мне нисколько не нравился. Водоворот сам по себе походил на визжащую электромясорубку. Так еще он время от времени заглатывал свое неутолимое голодное нутро здоровенные булыганы, которые неслись, как угорелые, по спирали, постепенно спускаясь вниз. Встреча наших хрупких тел с одним из них мигом превратит нас в кровавую взвесь. Сзади меня дернули за ногу, но оказался это наш штатный маг, отвлекший меня от ужасного зрелища, и с помощью неумелой пантомимы, попытавшийся донести до меня какую-то мысль, но, видимо, уронил ее где-то по пути, так как мысль доноситься не пожелала. Тогда маг раздраженно закатил глаза, будто это я виноват, что у него с мыслями беда, и снял с меня огненный щит, заменив его на водный, заодно показав жестом, будто он бухает водку. Сначала я не понял, но потом до меня дошло, что он так изображает распитие эликсиров, советуя добить мне сопротивление до капа. Ну что ж, мысль хорошая. Судя по виду водоворота, никакая защита там не будет лишней. Выполнил намеченное, и теперь уже мне с помощью пантомимы пришлось относить свою мысль в тупую голову мага. Я показал три пальца, по очереди начав их загибать, а потом рукой показал в сторону водоворота, ныряющее движение. В ответ Пофиг скорчил согласную рожу, а затем резко ударил себя по сгибу локтя в древнем жесте уважения к начальнику. Правда, оттопыренный в конце жеста его средний палец внес легкие сомнения в правильность моего чтения его гримасы и жестов. Я скорчил страшную рожу и повторил все сначала. В этот раз он просто покрутил пальцем у виска, выражая легкие сомнения в правильности моих решений. Это слегка меня расстроило. Я изогнулся, схватил его за шкирняк. Надо сказать, что один шкирняк у него из одежды и остался. Подтащил его ухо к своему рту и проорал. «На счет три прыгаем вон на тот булыжник, иначе полетишь в водоворот с голой задницей и без всякой защиты. Understand? Перштейн? Компренде?» «Ладно, ладно, самоубийца». Булыжник, на который я показывал, был совсем небольшой, объемом едва ли в полкуба. Беспощадные струи воды его уже зацепили и потихоньку тащили, стремясь засосать свое нутро. Камень еще сопротивлялся, но это ненадолго. С каждой секундой он все ускорялся, стремительно двигаясь в нашу сторону. Мы с трудом поднялись на мокром валуне. Я поднял руку с оттопыренными тремя пальцами. На лице Пофига промелькнула тень ужаса. Я тоже боялся, но не черной громыхающей воронки, а гадского невидимку. Если он что-то задумал, то лучшего момента, чтобы нам подгадить, ему не найти. 3, 2, 1. Прыжок! Уже в полете я призвал на наш камень ледяного гобота. Он появился одновременно с нашим приземлением, не только замораживая пяток кубометров воды вокруг камня, но и намертво приморозив наши ноги к вмиг заледеневшей поверхности. Боль дикая, но зато мы оказались на ледяном плоту, и нам было за что ухватиться, чтобы не улететь в чернеющую бездну. И чем больше мы на нем стояли, тем крепче примерзали, так как тучи брызг вокруг нас быстро замерзали, покрывая нас причудливым узором изморози. Плот тоже получился неплох. Камень, вмерзший в его дно, служил противовесом, не давая ему перевернуться. А все увеличивающийся объем льда не давал нам утонуть. Да к тому же он обладал гораздо большей плавучестью, чем булыжники. Поэтому наша спираль съезжания вниз должна стать гораздо более пологой и плавной. Так и оказалось. Когда наш плот подхватил водоворот, я сначала подумал, что нас вообще наружу выкинет центробежной силой. Но нет. Мы потихоньку разгонялись, набирая обороты, но при этом все же спускались вниз. Через минуту нам даже стало весело. «Халявная карусель! Мечта поэта!» Ледяная корка у нас на лицах потрескалась и опала, и мы заулыбались во все оставшиеся зубы. Скорость карусели была такая, что аж дух захватывало. «Иха!» — наш радостный вопль перекрыл даже рев подоворота. Правда, долго радоваться и улыбаться нам не пришлось. Прямо перед нашим плотом неожиданно выскочила удивленная морда водного элементаля, тут же разлетевшись осколками от удара нашего увесистого плота. Острые осколки хлестнули по телу, рассекая кожу. «Поздравляем! Вы убили большой водный элементаль. Уровень 200. Получен новый уровень, 76. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 10. Вы полностью вылечены. Раны на глазах начали затягиваться. Из одной выпал странный кусок льда, и я успел подхватить его на лету. Поздравляем! Вы развеяли большой водный элементаль. Информация о нем записана в вашу книгу призыва. Получено. Сущность большого водного элементаля. Элитный эликсир защиты от магии воды, 3 штуки. Михрил, 10 грамм. Нормально прокатились, пробормотал я, рассматривая трофеи. И тут же чуть не выронил их, когда мою грудь пронзила страшная боль. Меня отшвырнуло назад, чуть не оторвав примороженную к гоботу левую руку. Я сфокусировал на груди взгляд выпученных глаз, пытаясь рассмотреть, что со мной случилось. Рассмотреть это было нетрудно. Тяжело не заметить торчащее у тебя из груди ледяное копье, длиной в 3 метра и толщиной в ногу коляна. Зрелище было ужасающее, и сотворивший это не собирался останавливаться на достигнутом. Вернее, не собирались. Голова моя кружилась от постоянного круговорота воды вокруг нас. Меня постоянно заносило в сторону из-за тяжеленного копья, продолжающего, как ни в чем не бывало, торчать из меня. Но я сумел насчитать не меньше 5 водных элементалей, вынырнувших из круговорота и готовящих аналогичные копья к броску. Несмотря на все щиты, одно копье отгрызло у меня одним махом 15% ХП. А если такое попадет мне в голову, никакой щит мне не поможет. Она попросту отвалится. Я не стал паниковать, просто очень-очень быстро выпил 2 из 3 доставшихся мне 5 секунд назад эликсиров, доведя мощь щита до капа, пихнул 3-й бутыль в руки пофига, выхватил из сумки сущность огненного элементаля, размахнулся и швырнул в ближайшего врага. Из-за неслабой центробежной силы бросок получился слабоват, но мне повезло. Камешек отскочил от поверхности воды и влепился точно в грудь элементаля. Взрыв, последовавший вслед за этим, мне сравнить было не с чем. Сначала просто рвануло, отшвыривая нас назад ударной волной. Затем на месте элементаля моментально образовалась сфера с вакуумом, которую тут же засосало все, что было вокруг. В основном это была вода. В водовороте образовалась дыра. Она, правда, очень быстро заросла, но верхушка водоворота затряслась, входя в разнос. Наверху загромыхало, потоки воды метнулись во все стороны, захватывая в свои объятия все больше булыжников, срывая их со своих мест и швыряя в пасть водоворота. Первый со всей дури врезался в наш плавучий островок, выбив из него фонтан ледяных осколков, а из нас по горке кирпичей. К тому же он придал островку кручение вокруг своей оси. Я моментально почувствовал себя космонавтом, запертым в центрифуге, которая крутится сразу во все стороны. Ни о какой защите после этого не могло быть и речи. Единственное, что я мог сейчас сделать, это стараться не расстаться с давешним завтраком. Слава богам, от рушащихся камней была и польза. Ближайшего к нам водного элементаля ударом одного из них разнесло в кристаллическую пыль. У остальных, старающихся увернуться от падающих камней, прицел сбился, и только один из них попал в наш плот, приделав ему своеобразный ледяной бушприт. Однако скоро нам стало вообще ни до чего. Мы спускались все ниже, вокруг темнело, нас раскручивало все сильнее и сильнее. Когда нагрузка увеличилась до 5G, кожа, напримёрзшей к гоботу руке, не выдержала, лопнула, и меня швырнуло на спину. А нагрузка все усиливалась и усиливалась, просто вминая нас в лед. От рёва водоворота я уже оглох. Летающая в воздухе ледяная крошка превратилась в стальные лезвия, шинкуя и освежевывая нас заживо. Наверное, мы тогда кричали. Наверняка. Но воздух в легких очень быстро закончился, и нас поглотило беспамятство.